страшное гонение от иудеев, что давало им силы остаться при столь тяжкой смертельной опасности. Только сила Духа Святого, который сошел на них в день Пятидесятницы. Получили они через него духовную безграничную силу, несравненное дерзновение, веру совершенно непоколебимую, и они остались в Иерусалиме. Они ничего не боялись, ибо с ними был Христос. Преклонимся же перед этим величием Духа святых апостолов. Но посмотрим, всегда ли в дальнейшей истории Церкви преемники святых апостолов, епископы, поступали так, как в это гонение поступали святые апостолы. Нет, далеко не всегда. Епископы поступали по-разному. Некоторые оставались в своих епархиях, несмотря на гонения, как остались святые апостолы в Иерусалиме. Другие избегали преследований или скрывались, всеми силами стараясь избегнуть гонений. Что же, будем ли мы осуждать их за это? Нет, не будем, ибо по своей ли воле поступали они так? Нет, не по своей. Очень многим из них было внушено от Духа Святого, что они должны скрыться и беречь себя во время страшного гонения. Это было чрезвычайно важно для церкви, ибо церковь без епископов существовать не может. Это знали язычники и в первую очередь разыскивали именно епископов, чтобы их умертвить. А Дух Святой внушал многим и многим из епископов, что они должны хранить себя до последней возможности. Великий Афанасий, архиепископ Александрийский, 20 лет провел в изгнании, 4 раза лишался кафедры своей и почти каждый раз скрывался от гонений. Это было по внушению от Бога. Он был великим и могучим воином Христовым, которого нужно было сохранить для церкви. Позавчера мы праздновали память святой мученицы Пелагии, удивительной девушки, которая предпочла страдания и смерть за Христа браку с самим императором. Она была язычницей, но чудесным образом была обращена ко Христу святым Клиноном, епископом города Тарса. Этот епископ по прямому и непосредственному повелению Духа Святого скрывался во время жестокого гонения от преследований и долгое время поддерживал дух своей паствы. Он крестил Пелагию. Мы, предстоятели церкви, преемники святых апостолов, не всегда, не при всяких условиях обязаны поступать как апостолы при первом гонении от иудеев. Запомните это. Если вы знаете из истории церкви, что нередко епископы берегли себя от опасностей во время гонений, то не осуждайте их, знайте, что епископы поступали так по высшему побуждению, по внушению от Духа Святого, а Святой Дух владеет сердцами человеческими. Когда побивали камнями архидиакона Стефана, тогда свидетели и исполнители казни положили одежды свои у ног юноши